Я не останавливал работу и с другими стихиями, и под конец этих лет получилось следующее: огонь 58, ветер 42, вода 44, земля 50, молния 15. Основные бонусы я получил благодаря своим новым глазам. О них надо говорить отдельно. Следующую ступень развития глаз я ждал 3 долгих года, планомерно каждый день насыщал глаза пси-энергией, я уже даже подумывал, что они никогда не эволюционируют. Пришлось потратить непомерный объем энергии 90 миллионов, я искал любую возможность насытить себя негативом, но в конечном счете я получил не то, что ожидал. Как и любое другое время я тренировал Макутен, а все из-за опять нарастающего напряжения внутри каждой клеточки. В этот раз я видел спасение в тренировках, вот когда контроль на чакры дерева скакнуло до 30%, и все началось. Меня скрутила жуткая боль, мое тело стало трещать по швам, из тела вырывалась чакра и моментально преобразовывалась в стихию огонь, ветер, земля и другие. У растительности начался неконтролируемый рост, мое тело стало уходить под землю. Слияние генов, начато 0%. 100%. Найдены глаза, близкие по требованию. Глаза Индры 88% развития. Поглощение. Глаза Индры 0. 100%. Требования соблюдены. Пробуждение глаз мощи 0%. 100%. Гены объединились. Ген альфа плюс основа. Уникальное дадзюцу. Глаза мощи. Контроль над чакрой. Огня, ветра, воды, земли, молнии плюс 10%. Контроль чакры дерева. Плюс 20%. Регенерация пси-энергии. Плюс 20 йетмин. Скорость регенерации тела. Х4. Концентрация чакры. Х2. Скорость восстановления жизни. Х4. Скорость восстановления чакры Х2. Ваша чакра имеет предрасположенность к фуиндзюцу. Скорость изучения фуиндзюцу плюс 70%. Скорость прокачки контроля плюс 40%. Изменилась формула жизни. Выносливость 80. Изменилась формула чакры. Чакра 60. Бонус глаза Индры сохранен. Скорость изучения техник X5, контроль огня плюс 15%. Ловкость плюс 175, интеллект плюс 175. Когда я пришел в себя, на мне было много ран, кожа вся растрескалась. Глаза горели огнем, но постепенно боль во всем теле утихала. И я смог выбраться из той жопы, которая тут случилась. Вся пещера для тренировок стала похожа на ботанический сад и каньон одновременно. Но меня интересовало, что произошло. Я быстро еще раз пробежался по сообщению, вытащил из внутреннего кармана зеркало, и я уставился на непонятную хрень, которой были мои глаза. Я ожидал пробуждения Мангика Шарингана, а получил вот что. Риннеган и один Тамоэ. Скорость изучения техник X10, выносливость плюс 100, интеллект плюс 100, чакра плюс 100. Контроль огня, воды, земли, ветра, молнии, 5%. Повышение псионики на плюс 2 ранга. Техника. Волна откидывает все объекты в радиусе 5 метров. Не просто Риннеган, а какой-то Стамоя. И самое поганое, мне не дали никакой плюхи. Нет супертехник, а во всем виновата чертова псионика. Мой внутренний барьер на внутреннем мире просто-напросто уничтожил вредные структуры от глаз учих. И я это смог обнаружить только сейчас, когда глаза были преобразованы в неправильный Риннеган. Я, конечно, сильно жадным стал, и так они мне дали немало, какое только усиление псионики. Как понимаю, у этих глаз целых 9 стадий развития, и возможно, они мне дадут не слабые техники, как, к примеру, волна, которой можно управлять, а также из нее я смог разучить стена. На пути движения объекта появляется невидимая стена, которой хватает на 3 секунды, удобно заманивать противников. С того момента я уже стал прокачивать странный Риннеган и смог активировать уже вторую стадию. На это затратил меньше времени, всего 1 год и 150 миллионов энергии. Хорошо, что регенерация пси подскочила. Риннеган и 2 Тамоэ. Выносливость плюс 50, 150, интеллект плюс 50, 150, чакра плюс 50, 150. Контроль огня, воды, земли, ветра, молнии. Плюс 5%, 10. Повышение псионики на плюс 2, 4, ранга. Глаза мне пока не давали никаких плюшек, а вот псионика меня радовала. Да и окончательно стало ясно, что она у меня странная. После преодоления барьера с 0 до 10, я получил класс пожиратель негатива. Прям демон, а не человек, если вообще уже применимо это ко мне. Я мог теперь легко поглощать негатив у слабых противников, даже без настройки на них. К концу нашего маленького путешествия я смог довести свой ранг до F5, мог поднимать 620 кг и левитировать благодаря этому, а сенсорика расширилась до 400 метров. Не слишком я сильный псионик в плане грубой силы, но вот как детектор лжи или переговорщик я удался, а также понял, что и оригинальный Наруто скорее всего был таким же, как и я, но не мог управлять осознанно своей уникальной силой, а я благодаря читерской способности смог сам научиться и развить в умении осознанное. Мой рост удалось зафиксировать в 18 лет на отметке 185 см, и дальше мой рост уже не увеличивается. Я тогда два дня праздновал эту новость. Джирае иногда было страшно за меня, и за свою задницу, так как он меня не останавливает от частых походов к жабам. За место 16-летнего пацана с ним вернется 20-летний мужик, рост которого только немного превышает ученика. Мы, кстати, вместе с ним стали издавать книги. Он пишет, я рисую, прибыль 60 на 40. Это максимум, что смог выторговать у этого крохобора, но и так деньги текли ручейком. Я хотел выйти на продажу чакра бумагой, но рынок уже был занят, а мороки с продвижением я бы не вынес, да и люди нужны, короче, напряжно. А вот книжный рынок почти не занят, да и прибыль последнее время выросла. За счет серии журналов для взрослых, издавался я под псевдонимом «Умеющий лгать». Мы бывало с Джирае устраивали загулы на всю ночь со спором, кто больше сможет, с переменным успехом, но я пока веду. Благодаря пленнику Узумаки я смог поработать над омоложением организма, полноценную молодость вернуть вряд ли смогу, но вот насытив определенным образом ткани тела, я могу вернуть тонус полноценно всему организму и убрать дряхлость, что проводил во время очередного отруба Джирае. Он, конечно, знал о моих действиях, но не пытался отказаться или воспротивиться, так смог вернуть ему вид примерно на 40 лет. А вот от Фуин он категорично отказался, при том, что мои получаются на пару порядков лучше из-за концентрации моей чакры. Вообще я перестал часто наведываться в дома услад после получения достижения. Самец, вы переспали с сотней девушек. Будьте осторожны, возможны незапланированные дети. Ваша плодовитость удваивается. А также я стал себя постоянно контролировать и проверять действия медицинской техники, которая стала сбоить. А с моей удачей вероятность умножается на 10. А если подумать, что это достижение будет расти, мне становиться плохо, ну не кролик я. Так что практически 2,5 года я был без сладкого. Это невыносимо, пришлось усилить силовые тренировки, и у меня наметился прогресс в прокачке силы и ловкости, а вот со скоростью у меня проблемы. Я просто ленивый, и стиль моего боя не предполагает скорости, так что свободные очки я вкладывал в прокачку скорости. Но благодаря моей экстремальным тренировкам, прикапив 500 очков ловкости, моя реакция наконец нагнала скорость. Устал, если честно, знать, что мне прилетит удар и не в силах среагировать, и только благодаря предчувствию уходить от опасности. Удалось уговорить Фукасаки провести тренировку на Сенина, до этого мне промывали мозги все жабы, уверяя, что еще рано, но непробиваемость моя их убедила в обратном. Освоение природной чакры шло неделю, почувствовал я ее сразу, и тут же получил палкой по голове, из-за того, что стал черпать халявную чакру как жадный ребенок. Пришлось искать скорости предел насыщения тела, и поначалу она не очень блистала. Чтобы насытить тело сен-чакрой, приходилось сидеть в медитации 5 минут, но этот режим давал очень хорошую плюшку, и превосходил намного режим максимальный режим покрова чакры, так как не потребляет чакру, а наоборот дает. В этом режиме у меня по горизонтали появляется полоса на зрачке, и теперь у меня в глазах хрен знает, что намешано. Фукасаку очень удивился минимальным изменениям в моем облике. Кроме глаз и обводов под глазами ничего больше не выросло и не почернело. Я даже проверил, не почернел ли мой жезл, но все было в норме. Покров чакры стадия 9.9. Показатель физической силы – Х6. Показатель скорости – Х6. Регенерация жизни – Х10. Сила чакры – Х2. Синнин мод – плюс 1.000000 чакры. Показатель физической силы – Х10. Показатель скорости – Х10. Регенерация жизни – Х15. Сила чакры – Х4. Усиление сенсорики – плюс 1 км. Меня фактически становится очень трудно убить. Регенерация жизни чудовищна, но я не обольщаюсь, не я один могу делать мощные техники. По информации Джирае, Аанакитсучи Кагистраны Земли может уничтожать до молекул. Мизукаге владеет генами, которые способны разъесть за секунды плоть или сжечь до пепла. Надо быть бдительным и не попадаться в опасные техники. А также благодаря тому, что клетка открыта, Я мог заставить смешаться чакру Курамы и Сен-чакру, активируя новые режимы чакры становиться еще больше, только теперь опять стал образовываться покров чакры, только за место концентрировано синего цвета, стало золотистым и появились странные черные полосы по контурам тела, а странная запятая на солнечном сплетении становилась белой. Биджусиннин мод. Плюс 4000000 чакры. Показатель физической силы. Х15. Показатель скорости. Х15. Регенерация жизни. Х20. Сила чакры. Х7. Усиление сенсорики. Плюс 5 км. А после того, как мое тело прошло слияние геномов, режим опять изменился, пропал покров чакры, да и кроме полосы на зрачке не видно, что активирован Синнин мод, и я получил хорошую плюшку, которая позволяет переносить мою регенерацию на пациента. Мне надо только дотронуться до пациента, и его тело начнет регенерировать, все будет зависеть от объема отдаваемой энергии. Проверял на пленнике, когда немного переборщил с улучшением, так он на глазах стал восстанавливать поврежденную конечность. Но вот принцип работы так и не удалось понять, я даже не мог сосредоточиться на способности. Но мне кажется, все дело в интеллекте, а точнее, что его мало, для понимания. И вот еще насчет сенсорики, такой резкий скачок не лучшим образом влияет на мое состояние, я становлюсь немного заторможенным и опять скорость превосходит реакцию. Но, если минимизировать область сенсорики втрое, я могу увеличить скорость реакции почти в 2 раза. Но это я смог понять, только после полугода использования режима Синнина, во время тренировок со своими куклами-клонами. Законченный Синнин мод. Плюс 8000000 чакры. Показатель физической силы. Х25. Показатель скорости. Х25. Регенерация жизни. Х35. Сила чакры. Х10. Усиление сенсорики. Плюс 10 км, активирован, дар жизни. Кстати, о пленнике Узумаки, я создал из него оружие возмездия. Дух у него был крепок, он не просто ненавидел прошлое поколение Узумаки, он был готов убить каждого старейшину самым изощренным способом. На его глазах убили всю его семью из-за секрета, который он смог разработать, вызов шинигами и управление им. Но вот воспоминания момента изобретения я у него не обнаружил, он просто проснулся и знал, как и что делать. При попытке разузнать он просто замолкал и долго думал, это было чертовски странно. Ну никак не может с бухты-барахты взяться такая крутая техника Фуин. Ничего лучше, чем полноценное уничтожение Узумаки, он не придумал, для этого было много кого подкуплено и подговорено для осуществления мести старейшинам. Но виноваты были только верхушка, желающая вечной жизни, но никак не простые жители. Я стал его постепенно обрабатывать, ломая его внутренние блоки, которые ему ставили Яманака, и за это я зацепился. Я стал внушать ему другую картину, менять историю, смешивать правду и ложь, я обыгрывал ситуации, я мастерски стал создавать иллюзии, внушал, что мы прячемся, а я его нерадивый ученик, который резко потерял все его записи. Пришлось долго с ним работать, но все получилось. Так он мне выдал технику барьера, которую он вместе с Орочимару разрабатывали. Но вот технику создания маски вызова шинигами он мне так и не раскрыл, у него не осталось знаний. Передвижная защита на основе доспеха из чакропроводящего материала, но она скорее разработана для слабых и медленных шиноби. А так остальные техники были по постановке печати и контроля, их я запомнил, но вот использовать скорее никогда не буду, ну не мое это. И постепенно я стал внушать ему, что во всех бедах виноват Данза. Это он настропалил на него старейшину Узумаки, это он потом предложил ему помощь, все было продумано изначально, эти воспоминания просто еще не успели восстановиться, я посеял зерно сомнений, и постепенно он сам стал в это верить, а мои действия направлены на помощь ему в его неоконченной мести. И в течение всего времени я ковал оружие, готовил его к бою, я зашел с улучшением его тела за границы дозволенного, пришлось вживить в него чакра-кристаллы по всему телу, для поддержания стабильности улучшений, не допуская разрушения тела. Создал из его тела холст разного рода фуин, он был готов уничтожить Данза, но я не мог его пока выпустить, если он начнет бойню в Канахе, то могут пострадать мои близкие, да и пока не к спеху, может его прибьет Учиха, тогда смогу применить старика на войне. Я смог воссоздать благодаря подскочившему рангу псионики те струны энергии, я укрепил его каналы чакры. Они стали очень крепкими, но не гибкими, а также смог создать пси-кристалл. Для этого затрачивается очень много моих сил, не только в плане энергии, но и психическом. Надо было найти грань концентрации псионики в одной точке. Моя голова в этот момент начинает звенеть, тогда и начинается формирование кристалла, который был полностью прозрачным, но с кратковременными всполохами синего зарева. После создания, которого я отходил неделю, если поместить его в центр чакры источника, тот начинал работать на износ, и сила шиноби возрастала экспоненциально. Наверное, такой же эффект возникал от открытия врат. Я запечатал Хикару Узумаки в свиток и поместил во внутренний карман, до момента его нужды. Я не гордился собой за это, но так я мог бы уничтожить своего врага, не засветившись. Дополнительный заработок был отловом нукининов. Мы много путешествовали, побывали практически везде, где только можно. Я правдами и неправдами уводил Джираю подальше от страны дождя, зная, что он там может встретить. А также это хобби по поимке шиноби-беглецов был попыткой выйти на Акацуки. Как помню, у них была бригада, занимающаяся этой же работой. Я хотел таким способом убить двух зайцев. Удавалось мне, кстати, встречать монахов, проповедующих джашина. Селились они в селах, вели размеренную жизнь и иногда втягивали в свою религию местных крестьян, приносили в жертву скот, а взамен получали лечение. Были среди этих последователей и настоящие фанатики, которые практиковали человеческие жертвоприношения. Они с помощью ритуала могли поглощать жизнь другого человека, фактически они становились печкой, в которой сгорала чужая душа и делала последователя сильнее. Но вот, чтобы энергия уходила божеству, я не замечал, но и моя сила с трудом работала на таком представителе. Не мог я у него нормально поглотить негатив. Странная чернота за место чакры ядра сопротивлялась моим манипуляциям, пришлось действовать грубо. Барьеры пара моих фирменных кунаев доказала, что не такое и бессмертное тело у фанатика, ничего от тела не осталось, возможно, кроме черной сажи, но я сомневаюсь, что из такого состояния можно восстановиться. Мне было просто противно находиться с таким существом, но я забыл, что заказчику нужна была голова, так, что заказ был благотворительным. На этом свихнувшемся было 15 трупов за год, но я почувствовал отклик, только 9 агонизирующих сознаний. Получается, они способны уничтожать душу. Хреновый конец существования для бедняк. Кстати, про хобби отдельно. Я отобрал 2 сильных шиноби, одного молодого мужчину из страны Земли и женщину из страны Молнии, из нукининов. Я хочу попытаться воскресить родителей. Фактически все время я искал способ освободить души родителей. Но такое ощущение, что все знания по работе с шинигами в какой-то момент просто рождалось в сознании некоторых людей, и никаких предпосылок к этому не было. Вроде мать говорила про маску шинигами, но настоятельно не рекомендовала даже думать об ее использовании, пришлось пообещать. Но я найду способ, не будь я упертым, Узумаки, а также я собирал откупные, надеюсь, их хватит этому доморощенному богу смерти. Хоть он и обещал со мной встретиться, надеюсь, у него память короткая. Совместно с жабами я создал свой новый меч-шпала. Он ничем не отличался от старого, кроме того, что на всей длине меча были клепки, выступающие конденсаторами, это добавило еще 50 кг. Они накапливали вливаемую через чакры металл чакру и высвобождали все в одной атаке. Можно создать мощную режущую волну, способная перерубить маленькую гору надвое, и очень похоже на атаку одного временного рыжего шинигами, который любил орать Гицуга. И самое главное, практически все фуин было направлено на крепость металла. Но больше всего принесло с собой изменения эта прокачка чакры, начиная с капов 500 очков. Рядом с ядром стали формироваться странные маленькие сферы не больше горошины величиной. Их предназначение было неясно, пока не активируешь законченный синнин мод, тогда я мог управлять этими сферами. Выводя их из тела, они увеличивались в размерах и можно было ими управлять для защиты или нападения, а если, используя ядро, создать Расинган, получается полноценная биджудама, как у Курамы. Он тоже мог помогать в режиме Синнина, тогда поверх моей головы формировался костный шлем в виде черепа лиса и 9 чакр лап из спины, но очень сильно резало чакру, фактически наполовину, пришлось отказаться от такой плюшки. Кстати, про Расинган. Я могу теперь примешивать стихийную чакру без осложнений и проблем. И реально, кроме этой техники, уже реально не нужны другие, но только если хочешь уничтожить цель. А вот брать живым лучше подходят простые техники. За время, проведенное в путешествии, Курама смог полностью восстановиться. А все благодаря тому демону со страны болота, черная сущность, которого переваривалось почти полгода, но позволила восстановить седьмой и восьмой хвосты, а девятый сам восстановился за 4 года нашего путешествия. Но нормально выпустить его не получалось, так как он бы лишился при выходе 2 хвостов и не смог бы принять облик человека, а это хреновый сценарий. Мы искали другие способы. К концу путешествия мои статы выглядели следующим образом. Имя. Наруто Узумаки, истинное имя не выбрано. Особенности. Чакра юзер квартирон кицунеджин чурики. Звание Канахи. Чунин. Возраст. 20 лет. Ур. 66. Прогресс. 28-386-384-100. Жизни. 2-132-000 йет. Рек. Плюс 5-240 йет мин. Чакра. 2-360-000. Биджу плюс 1-000-000 йет. Рек. Плюс 2-970 йет мин. Псионика. Класс. Пожиратель негатива. Ранг. Б5. Количество пси-силы. 57-489-585 йет. Рек. Плюс 395-01 йет мин. Сила. 500. Ловкость. 500. Скорость. 400. Выносливость. 700. Интеллект. 830. Контроль. 753. Мудрость. 400. Чакра. 900. Удача. 400. Свободные очки. 0. Джинчурики. В вас запечатан хвостатый зверь. Чакра плюс 1 миллион йет. Устойчивость к ментальным техникам плюс 70%. Скорость восстановления жизни плюс 40 йет мин. Скорость восстановления чакры плюс 100 йет мин. Сила 250. 500. Пройдена модификация. Джаггернаут. Физический урон. Х5. Переносимый вес Х5. Ловкость 250. 500. Пройдена модификация. Пластичное тело. Кости, суставы и мышцы могут тянуться на 5%. Реакция. Х4. Вероятность критического урона. Х4. Скорость 250. 400. Плюс 20-160 к скорости. Плюс 5-40 к реакции. Выносливость 300. 700. Максимальный источник жизни 1000% регенерация жизни. Ткани преобразуются в хранилище энергии жизни. Количество жизни. Плюс 400-000 йет. Регенерация жизни плюс 100 йет мин. Количество жизни. Плюс 400-000-800-000 йет. Регенерация жизни плюс 100-200 йет мин. Количество жизни. Плюс 400-000-1200-000 йет. Регенерация жизни плюс 100-300 йет мин. Количество жизни. Плюс 400-000-1600-000 йет. Регенерация жизни плюс 100-400 йет мин. Количество жизни. Плюс 400-000-2000-000 йет. Регенерация жизни плюс 100-500 йет мин. Интеллект 550-800. Плотность энергии пси увеличилась с Х1 до Х1.9. Псионика ранг повышен. Плюс 3 ранга. Контроль 450-750. Минус 10-100 затрат чакры на техники. Достижение. Идеальный контроль. Концентрация чакры увеличилась. С Х1 до Х3.5, Х5.5, мудрость 250-400. Скорость изучения любого материала увеличена. С Х1 до Х4.16, чакра 400-900. Максимальный источник чакры 1000% регенерация чакры. Увеличение хранилища чакры. Ядро 1 чакры. Плюс 250-000 чакры. Регенерация чакры. Плюс 50 йет мин. Ядро 2 чакры. Плюс 250-000-500-000 чакры. Регенерация чакры. Плюс 50-100 йет мин. Ядро 3 чакры. Плюс 250-000-750-000 чакры. Регенерация чакры. Плюс 50-150 йет мин. Ядро 4 чакры. Плюс 250-000-1000-000 чакры. Регенерация чакры. Плюс 50-200 йет мин. Ядро 5 чакры. Плюс 250-000-1250-000 чакры. Регенерация чакры. Плюс 50-250 йет мин. Ядро 6 чакры. Плюс 250-000-1500-000 чакры. Регенерация чакры. Плюс 50-300 йет мин. Ядро 7 чакры. Плюс 250-000-1750-000 чакры. Регенерация чакры. Плюс 50-350 йет мин. Ядро 8 чакры. Плюс 250-000-2000-000 чакры. Регенерация чакры. Плюс 50-400 йет мин. Ядро 9 чакры. Плюс 250-000-1500-000 2-250-000. Чакры. Регенерация чакры. Плюс 50-450. Йетмин. Переносимый вес. Максимум 12-500 кг. Скорость бега. Максимальная 720 км. Страна чая. Возвращаться решили тихо и мирно, а для этого выбрали самый спокойный маршрут и оттягивали свое возвращение, точнее Джирая, смотря на меня, понимал, что его точно прибьют. За это время у нас сформировалась не очень хорошая репутация конченых отморозков, что только стоит наш загул с участием двух публичных домов, или конкурсом «Кто больше съест такаики», а издаваемые книги с рейтингом «Только для взрослых». В мою защиту, для разбавления своего творчества написал что-то среднее между книгой и комиксом, взял за основу мангу «Охотник Ха Охотник» и передал весь сюжет в тексте с редкими рисунками, получилось две книги. Да и другие сюжеты из прошлого мира я переписал в этом. Джирай решил забежать в город Васаби и закупиться гостинцами, а я наоборот захотел поджарить мяско, понимая, что заканчиваются последние дни спокойной жизни. Даже чутье мое на это намекает, но я уже не слабак и могу даже поспорить в силе с самыми сильными мира сего. Когда я только насадил первую партию шашлычка на шампуры, пожаловали гости, их удалось засечь заблаговременно, а также неподалеку пряталось одно назойливое живое растение. Вот мы и встретились у Зумаки, сказал забинтованный старикашка, Шимура Данза. Не ожидал, что ты, гнилая падаль, захочешь мне сделать приятный сюрприз. Развернувшись, я ему улыбнулся своей кровожадной улыбкой, сколько я мечтал вот такой нашей встречи, а еще привел так нужных мне жертв. Из-за тебя, поганец, мне пришлось бежать, но они будут еще долго обо мне вспоминать, а когда вернусь, припомню все. От дальнейших слов во мне проснулась злоба. Повсару Тоби Хирузин, Коноха. 3 дня назад, вечер, резиденция Шимуры. Над деревней, скрытой в листве, начинали собираться тучи, и в скорости начнется гроза, которая повлечет за собой дождь. Порывы ветра усиливались, поднимая полы плаща. На крыльцо вышел Данза в своей обычной одежде. «Зачем пожаловал, Хирузин? Я не желаю тебя видеть», — сказал, как отрезал Данза. А причина злиться у него была: «Я эти 3 года провел в отслеживании всех доступных каналов получения им информации, и переподчинению мне, его люди ликвидировались и брались под арест при поддержке Какаши, Гая и Ямато. Его вытесняли отовсюду, куда доходила моя власть. Я не мог смотреть, как он утягивает за собой в пропасть все, чего столько времени достигалось. Хаширамой, моим учителем, Табирамой и другими людьми. А теперь пришла очередь и его. Пора освободить дорогу молодым, способным изменить этот прогнивший мир. Для меня это будет тоже последний бой. Столько стимуляторов не дадут мне увидеть завтрашний день. Но затягивать дальше уже нельзя. Мой старый друг связался с нашими врагами, и эта новость поставила точку». Шимура отвлекся, наблюдая за формированием барьера. «Я пришел сказать, что пора прекращать. Пора уступить дорогу молодым. В моей руке появился посох. Значит, ты решился. Все из-за этого джинчурики. Он должен быть оружием, а не шляться и помогать остальным. Мы его убрали подальше от тебя и твоих планов. Он будет тем, за кем пойдут, в нем есть сила, и надеюсь, он сделает мир лучше. Старый дурак, он тебя просто обманул, он такой же, как и остальные». С его руки что-то упало, но он не успел ничего более сказать, как Хирузин сорвался и как в молодые годы начал атаковать. Данза с трудом уходил от атак, сзади его атаковал клон, используя Расинган, от него ему удалось уйти, а вот от разрушительного удара посоха нет. Послышался чудовищный хруст ломаемых костей. Хирузин только немного расслабился, как почувствовал, что его плоть пронзил меч. «Вот и настала твоя смерть, старая обезьяна», — сказал невредимый Данза из-за спины, а тело, лежащее секунду назад, распалось. Удар махом отогнал Данза подальше и дало возможность увидеть его. На руке было что-то странное, оказалось глазами Учих, а в левой глазнице Мангека Шаринган. Стало тяжело дышать, ноги стали дрожать. Вот и яд подействовал. «Не думай, что после увиденного мной ты сможешь уйти», — сплюнув кровь, сказал третий, и разжевал капсулу, разработанную 3 кланами Акимичи и Яманаканара. Фигуру старика охватил поток чакры, кожа посерела, а глаза наоборот стали сиять. «Не знаю, что ты использовал, но тебе это не поможет». Казалось, что он уже ничего не сможет противопоставить Данза, но силы и решимости у старого Хокаге хватило, чтобы убить еще раз нечестного друга, пока барьер не начал таять и на подмогу не подоспела ученица с подкреплением. Вместе удалось убить его 1 раз, но понимая, что силы стали неравны, он решил бежать, призвав Баку и отправившись в его мир. «Учитель, что вы наделали?» В панике крикнула Цунаде, в тщетных попытках приостановить разрушение клеток, но все было бесполезно. «Ничего страшного», — улыбнулся старик. «Я и так давно задолжал свою жизнь. Рядом с ним материализовался невидимый шинигами. Мне пора. Прошу только одно, будь терпеливее». Это были последние слова, перед тем, как тело окончательно развалилось, от переизбытка вырабатываемой чакры. «Страна чая. Извести, что старик третий мертв была как гром среди ясного неба. Я думал, вернусь и смогу дать возможность просто пожить. Не ожидал, что конфликт в деревне назреет так сильно, что решатся устранить этого ненормального. Сейчас он привел целую команду захвата, которая пока он трепался подготавливались». Пхидан нарисовал ногой фигуру на земле и скинул по пояс одежду. Его партнер ничем не выдал свою подготовку, кроме странного движения его одежды. «Знаешь, у меня нет настроения шутить. Территорию накрыла волна концентрированной ки. Я убью тебя и всех, кого ты привел. Передо мной появилось три свитка, мне по пояс. Теперь без ущерба для себя я мог носить целую тонну веса. Оказалось, что благодаря росту псионики мое тело игнорировало часть веса во внутреннем кармане, примерно 10% от максимума. Из первого свитка появился Узумаки Хикару, а из других деревянный воин и клон с сен-чакрой. Хикару, как и обещал, он твой. Я показал в сторону Данзе и дополнительно усилил его ненависть. Шимура начал тоже подготовку. Развеялся клон с природной чакрой, я немного засветился, но все вернулось в норму, кроме зрачка. Глаза пока я не буду показывать. Это существо Зицу удалился на пару километров подальше от разборки. «Воин твой тот, что оголился, он мне нужен живым, а я займусь последним». Данзе был атакован Хикари, из печати на теле которого стали вылетать кунаи и соприкасаясь с препятствием взрывались. Но тот удачно уходил от всех атак, используя шаринган. Он пытался дозваться своего старого приятеля, но тот уже был настроен только на уничтожение. Шимура применил футон-технику, которая должна была располовинить Узумаки, но выросший барьер этого не позволил. Но Данзе не терял времени зря, он призвал гробы и стал складывать печати. Когда гробы раскрылись на свет, появились старые знакомые с экзамена на Чунина, которые я считал больше никогда не будут в мире живых, они же сгорели дотла. Но видать он смог найти их клеток, в достатке для призыва верных воинов Абурами и Иманка, которые сразу вступили в бой, только от одного приказа, и стали теснить Хикару. Но я заметил, что топливом для воскрешения служит сама душа. На восстановление оболочки сгорала часть сущности призываемого. Хидану пришлось менять дислокацию, из-за действий универсального деревянного клона, тот кроме чакры больше ничем не обладал, но и спектр применяемых техник был широкий. Коса этого фанатика была непростой, она легко резала камень и отражала несильные техники, раны зарастали быстро в форме черного ничта. Да и клон старался вымотать Хидана, а не убить. Только я заметил, что в отличие от прошлого служителя Джашина все тело было сплошной чернотой, и стихийные техники причиняли ему мало урона. Я закончу все быстро. Кокузу одним резким движением высвободил из-под плаща четырех существ. Но не успел он даже сказать еще чего-нибудь, как самый большой из существ распался на ошметки, встретившись с моим расинганом с чакрой Датона. А я уже был позади главного, от моего удара он смог уйти на инстинктах. Но я, не прекращая атаки, разнес сдвоенным расинганом мелкого монстра, остальные отпрыгнули. В мою сторону полетела объединенная техника «Водяной электрический дракон двух масок», но не успела соприкоснуться со мной, как вокруг меня сформировался расинган, который смог разбить технику масок. Я решил уничтожить следующую маску, которая пользуется молнией, она самая шустрая, она попыталась убежать, но мое тело окутали тоже молнией, и я получил возможность ускорить реакцию и воспользоваться всем потенциалом скорости, но это максимум, что я могу применять из техник молний, кроме прямого управления ничего не изучал. Третья маска постигла участь остальных, Кокузу понял, что нарвался, его тело стало увеличиваться, сорвался его плащ Акацки, из всех разрезов на теле полезло нечто черное, похожее на струны. Последнюю маску я уничтожил с помощью двух взрывных кунаев, поднялась пыль, затрудняющую видимость, но не для меня с псионикой, но и мой противник Нилыком Шит смог отследить, откуда будет атака, или я стал предсказуем с атакой с воздуха. От моего удара он смог частично уйти, кулак прошел по его боку и его крутануло, но он успел высвободить все струны из тела, которые нанизали меня как бабочку, но вот сил во мне было больше. и я легко смог противостоять его струнам и огреть его по голове, вырубая его сознание. Миллион пси-энергии в одном ударе не так просто выдержать, получился эффект кувалды, и не теряя времени я запечатал товар в обертку. От клона пришел отклик, что он скрутил Хидана и захватил того в глыбу камня, не давая двигаться и пока отгоняет назойливое растение, которое хотело освободить того. Да и так видно, что стал резвиться грязевой дракон, который нырял в почву и разрушал территорию, защищая уже матерящееся нечто в глыбе камня. А вот у Хикару пошло что-то не так. В стороне валялось его мертвое тело, не было воскрешенных людей Данза, а сам этот старикашка сверлил меня шаринганом, а вот рука его уже не сверкала открытыми глазами. Получается, Хикару смог добраться до этой гниды, но не смог убить достаточное количество раз. Что-то похолодало. Нет, я помню это ощущение. В стороне стоял он и пристально следил за мной, это был Шинигами, но пока не вмешивался. Смотрю, ты стал сильнее. Мне понадобится твоя сила, Катамацуками. На мои ментальные щиты обрушилась колоссальная по мощи атака, пришлось на короткое мгновение активировать свои глаза. Противостояние длилось 10 секунд и 5 миллионов пси-энергии, но я смог выдержать атаку, а у Данза закрылся правый глаз, из которого побежала кровь. Он не понял, что я смог выдержать его атаку, и не раздумывая я на всей доступной скорости приблизился к нему вплотную. Мой меч обрубил ему правую руку, а левая рука вырвала быстро, но безопасно шаринган. Я почувствовал близкое присутствие шинигами, обернувшись заметил, что тот направился ко мне, решив закончить с Данза повернулся и хотел приголубить его расинганом, но этот старикашка куда-то телепортировался с гигантским непонятным слоном, опять уходя от смерти. Пока было время, я запечатал трофей в свиток и отправил во внутренний карман. Вот мы и встретились. Нависла надо мной фигура шинигами, но руки пока не пыталась тянуть ко мне. Взаимно. Я стал изучать его страшную морду. Хотел извиниться за ту попытку тебя ударить, но он молча наблюдал. Откуда ты? Меня призвал близкий тебе по крови, но организм его не справился и его душа окончательно разрушилась. Он стал смотреть на мою реакцию. Ты виноват в его смерти. Туда ему дорога. Если ты пытаешься найти скорбь, то ты не по адресу. Мое тело стало переполнять пси-энергия, и я был готов к неприятностям. Раз ты здесь, может, совершим маленький обмен? Смертный предлагает мне сделку. Его лицо исказилось в страшной улыбке, но я уже не так сильно реагировал от исходящей от него энергии и хлада. О-о-о, прошлую нашу встречу ты не был так самоуверен. И чего ты хочешь? Ты забрал души моих родителей. Я хочу их выкупить. И стал выкладывать свитки с запечатанными шиноби перед ним. Ты думаешь, меня заинтересует жизнь этих простых людей? А как же вот этот Какузу? Претендовал на бессмертие и ткнул в последний свиток. Он рано или поздно попал бы ко мне, улыбнувшись, сказал этот урод. Тогда я создал клона и развеял, получил отклик от деревянного воина, что Зицу ушел. В мою сторону стал приближаться матерящийся блок. Как насчет вот этого? С последней надеждой спросил, показывая на торчащую голову из камня. Слуга этого демона. Он поднес свою руку к его голове, тот стал орать как резанный. Подходит. Поглотив душу Хидана, его тело рассыпалось пеплом, а следом он материализовал свой нож и вспорол себе живот, затем сказав непонятные слова, из которых я только смог разобрать набор букв, он вытащил две светящиеся сферы. Я сразу почувствовал родную энергию, но вот множество скалов на сфере меня пугало. Я стал инстинктивно вливать пси-энергию в сферы, и в моих руках стали постепенно раскрываться души родителей. Зарастали трещины и боль, исходившая из сфер, уменьшалась. Осталось только переместить в тела. Себе под нос забубнил я. Ты так ненавидишь их, осведомился он. Нет, я хочу дать им жизнь, не понимая, о чем он мне толкует. Душа может только один раз родиться в мире. Но люди же перерождаются только в двух случаях. Они проходят очистку и теряют воспоминания, или должны переродиться в другом мире. Я чувствовал, что он мне не врет, да и странно, зачем ему со мной разговаривать, если учесть прошлое наше знакомство, он был на меня зол. Только душа должна быть сильной, чтобы переродиться. А если они останутся здесь, они сожгут свою душу. Они сильные, они смогут. Я видел, на что они способны. Не так, как ты думаешь. Есть правила, которые нельзя нарушить. Я стал думать и пришел к одному, когда получал псионику. Там говорилось, что смогу переродиться. Вот так всегда даже не дают подумать. Я стал вливать всю доступную энергию в сферы, миллион за миллионом, пока не кончилась энергия, но я понимал, что этого мало. Я стал тянуть энергию, как при создании пси-кристалла, мое сознание начало рваться, но я смог отделить от себя часть. У частички была одна задача — восстановить целостность сфер, но она их связала нитью для удобства. Я попытался после восстановления ее убрать, но почувствовал, что не стоит этого делать. Я прислонил сферы к голове и приоткрыл ментальный блок. В это время клоны родителей из внутреннего мира развеялись, передавая по каналу в сферы всю память. Возвращая назад щиты, я громко сказал: «Кем бы ты ни был, помоги моим родителям переродиться». Знак на груди ярко вспыхнул, и свечение окутало сферы. Из земли в сферы выстрелили золотые каналы, и я с родителями оказались в сверкающем пространстве. Кроме нас больше никого не было. Они смотрели на меня в растерянном состоянии. Получив память клонов, они знали, что мы общались, но было это как сон. «Извините, у меня стали идти слезы, не в силах сдержаться. Извините, но это все, что я могу сделать». Родители подошли и обняли меня, не говоря ни слова. «Не знаю, что говорить», — сказала мама, «но я знаю, что мы еще увидимся». И поцеловала меня в лоб, и отошла в сторону, как будто что-то ее заставляет торопиться. «Ты вырос сильным, я горжусь тобой, хотели бы мы быть рядом с тобой». Он обнял меня, а потом еще похлопал по плечу. Они замолчали и оглянулись назад, к чему-то прислушиваясь. «Нам пора, спасибо, и вот это тебе нужнее». Он прикоснулся к моему животу, в меня стала вливаться темная часть Курамы. Меня скрутило, а когда очнулся, я лежал на земле, а напротив висел Шинигами. «Возможно, она и не ошиблась в тебе», были последние слова, перед тем, как он исчез. «Желание использовано». Я уставился на единственную висящую надпись. «Как жизнь любит устраивать неприятные сюрпризы, за место счастливого воссоединения с родителями, короткие слова прощания. Я устал терять, как я устал терять». Меня обуял гнев, и я стал крушить все, что попадется на мои глаза. Я бил-бил, пока с меня не слетел режим Саннина, но меня отрезвил внутренний вопль Курамы. Он орал, что нужна моя помощь, пока не стало поздно. Нырнув во внутренний мир, я застал непонятную картину. Курому разнесло, он стал раздуваться. «Что произошло?» – заорал я. «Что с тобой?» Он сам влился в меня, я даже не пытался его поглощать, и я понял по рытвинам возле колодца, что мой внутренний мир выжал темную половину леса и по привычке закинул на островок, а та решила воссоединиться с большей основой, и случился пережор, его тело начало раздувать и с минуты на минуту разорвет на множество лисят. У меня голова немного не варит, но я думаю, это самое логичное решение. Сосредоточившись, я послал команду своему миру, лишить Курому двух хвостов, которые его держат. Появились странные черные врата над хвостами с татуировкой, а потом резко отрубило ему хвост. Курама не успел заорать, как перед ним в воздухе закрутилось вихрем пространства и втянуло все тело в него, а на месте отрубленных хвостов вырос металлический столб с надписью «Курама». Во внешнем мире бесновался лис, разносились вопли, сулящие всем проклятия и сексуальные прогулки, а в особенности одного блондинистого идиота, который думает тем, на чем обычно сидят. Земля ходила ходуном, так продолжалось 5 минут, пока он не заметил меня. Я заглушил у себя практически все чувства, время порефлексировать еще будет. Статус Джинчурики изменился на сила Курамы. В вас запечатана часть Биджу. Чакра плюс 1000000 йет. Устойчивость к ментальным техникам плюс 70%. Скорость восстановления жизни плюс 40 йет мин. Скорость восстановления чакры плюс 100 йет мин. «Ты что творишь, психопат?» – опять заорал Курама. «Я, восстанавливая слух, но помогло же, и ты теперь на свободе. Пока никто не нагрянул, давай уменьшайся». Он еще немного поорал, но я говорил дело. Он пообещал еще продолжить наш одиночный монолог, зная, его начнет выменивать себе выгоды. Его тело начало уменьшаться, но опять, как и год назад, рост остановился на 3 метрах, и дальше не двигалось, все из-за раздробленности души, но у нас не было еще года на его восстановление. Тогда я решил воспользоваться одним из планов, который разрабатывал по возвращению жизни родителям. Он был самым больным из всех, но моя чуйка говорила, что это единственный надежный план. Распечатав еще одного клона с сен-чакрой, я уже немного труднее принял режим Синнина. Я стал создавать в руках пси-кристалл. В этот раз, видать, энергия восстановилась за счет изучаемых чувств темной половинкой. Как и в случае с родителями, я отделил от себя частичку, но намного меньше. У меня в руках находился кристалл размером с горошину, Но еще ничего не было закончено. Я сделал надрезы на руках и стал насыщать кристалл кровью, насыщенной моей чакрой. Кристалл уменьшился вдвое, но цвет стал ярко-красным и светился. За моими манипуляциями наблюдал Курама. Вот проглотив вкусняшку, стал я предлагать Курме. «Ты что это задумал?» — с сомнением спросила лисья морда. «Я тут выкладываюсь, у меня сил осталось мало, а он еще выкобенивается. То, что ты сделал в наше знакомство, только наоборот, и тихо. Возможно. Что значит возможно? Тебе мало того, что ты уже совершил. Давай, я уверен». И опять тихо. «Почти». Он хотел сказать, что он думает про все мои эксперименты, но и впрямь лучше поторопиться. Он поглотил кристалл, его тело стало выгибать, он упал на землю и его начало бить судорога, и я понял, что все пошло не так, что за гребаный день. Я применил дар жизни, фигуру Курамы поглотила чакра, и я почувствовал, как кто-то со стороны стал изменять Кураму, используя мою энергию. А образ брался у меня из головы, а точнее то тело, которое я ему уже привык создавать. За основу взяли мою улучшенную ДНК, но в процессе стали выкидывать ненужное, не спрашивая ничьего разрешения. Это было похоже на игру «Создай жизнь». Часть 12. Страна чая. Место боя. «Ты решил меня убить самым болезненным способом», — с трудом нападая на меня, орал Курама. Пока меня немного пытался прибить Курама, а точнее уже Амару, я изучал сообщение. Первый блок относился, видимо, к родителям. Получается, я нифига не знаю про псионику, если вообще это она. Хранилище пси-энергии. Пусто. Превышение лимита. Ошибка. Найдена упорядоченная энергия. Плотность Х5. Объем 310 000 000. Опасность. Задействован протокол. Форсаж. Выбор способа. 1 ручной, 2 автоматический. Ошибка. Неопытный пользователь. Автоматика. Автоматика. Активация энергии. Уплотнение энергии. Энергетический каркас. Объединение. Стабилизация. Отключение. Форсажа. Перенапряжение каналов в глазах. Способность глаза мощи. Отключена. Время восстановления. 50 часов 00 минут. И я ничего из этого даже не увидел. А глаза реально побаливают. Даже не заметил за всеми этими неприятными новостями. Ладно, что там дальше? А то Амару перешел от безрезультатного избиения моей тушки, которая восстанавливается очень быстро, к удушающим приемам, а сила у него до хрена. Пришлось уже сопротивляться, ненароком меня еще убьет. Хоть и не было у него такого намерения, чакра у меня осталась всего 100 тысяч, каналы горели огнем вместе с очагом. Доступно преобразование. 1. Увеличение регенерации пси. Плюс 70 йетмин. 2. Увеличение ранга псионики. Плюс 3 ранга, B4 до B1. Ошибка. Критическая ошибка. Невозможно использовать глаза мощи. Ошибка. Экстренный запуск глаз мощи. Ошибка. Активация. Сжигание энергии. Временная активация глаз мощи. Ошибка. Критический запуск протокола. Форсаж. Запуск. Автоматики. Ошибка. Вмешательство. Запуск. Отключение. Форсажа. Серьезное перенапряжение каналов в глазах. Частичное разрушение каналов. Способность глаза мощи. Отключена. Время восстановления. 250 часов 00 минут. Сила псионики временно уменьшается. B4 до B7. Да задрал. Его попытки причинить справедливость меня стали выводить из себя. Ты хренов дурак. Не переставая разоряться, орет этот черноволосый придурок. Я тебе сейчас сделаю так же больно. Словно опять меня убили, а потом пропустили через миксер. Я откуда мог знать? Отмахнувшись от него, стал разрывать расстояние, а он, видно, с трудом сейчас ходит. Но все получилось. Получилось. Он что-то попытался сделать, но кроме покрасневшего лица ничего не произошло. Я не могу вернуться в прежний облик. Велика потеря. Ты же хотел выглядеть как человек. Получи и распишись. Я сейчас распишусь. Я так тебе распишусь, что ты долго будешь помнить. У него из спины выросли сначала две чакры руки, а следом вылезли остальные в количестве 9 штук. Я создал клона и развеял, а под Амару образовалась яма, куда он благополучно грохнулся в процессе развеивая руки. Ах так, яма разлетелась, образовывая кратер. Из нее на меня вылетел Курама и попытался атаковать, но я, уже воспользовавшись куной и мисхирайшином, стал уходить в последний момент из-под атаки. Так я с ним игрался минут 20, пока он не попытался создать у себя во рту биджудама, и это было ошибкой. Он почти создал во рту шар, но подавился и выплюнул не сильно далеко. Тем самым сам себе нанес повреждения. Быстро сблизившись, удалось заметить множественные переломы, содранную и обожженную кожу. А сам неудачник уже проклинал себя и мучился от новых земных ощущений. Я стал постепенно откачивать негатив, восстанавливая свой запас, а также пустил в ход остатки чакры, чтобы залечить повреждения. Но и сам организм Курамы был не так прост. Мне приходилось только вовремя вправлять и собирать переломы, а тело само регенерировало повреждения. С кожей было сложнее, пришлось удалять сгоревшие куски, чтобы началось быстрое заживление, и опять на меня посыпались маты. Откуда он вообще знает такое разнообразие ругательств? Я, по его словам, настоящий живодер, вот так ты ему помогаешь, а в конечном счете еще и виноват. Но и его можно понять, за считанные минуты все перевернулось с ног на голову. Постепенно я стал его усыплять. Пусть поспит, а у меня будет время подумать. Надеюсь, я сделал все правильно, незачем родителям оставаться в мире, только из-за моей прихоти. И надеюсь, следующий мир будет к ним благосклоннее. Ну, на крайний случай, с талантом моих родителей и их миролюбием они смогу выжить в любой ситуации. Но теперь радужные мечтания о возрождении остальных людей мне надо отбросить, и пристально, теперь следить за здоровьем своих родных. Но как тогда Пейн мог воскрешать остальных людей? Или тут играет существенную роль время после смерти? Пока не разрушилась связь тела и души, можно вернуть все как было? Одни вопросы и ни одного нормального ответа. Почему псионика имеет функцию автоматики, но знаний мне сама не дает? Кто такой щедрый помог разрешить мою ошибку с Курамой? И кого поминал шинигами? Впору становиться параноиком, но одно я смог уловить: тот, кто мне помогал, делал это без злого умысла и боялся меня сломать, но и не дал знаний, как мне самому проделывать то же самое. Наверное, знает мою натуру. Обязательно себе сделаю проблем, как последний придурок. А я считал, что стал взрослее за эти годы путешествия. Хоть для остальных и прошло всего 3 года, но для меня 7 лет. Детям где-то по 2 года и 2 месяца, а я себя чувствую непоседливым ребенком. Где ты, мудрость? Ау-ау-ау. Оттащив Курому на чистый участок земли, я стал обходить территорию вместе с деревянным воином. Нашел то, что осталось от тела Хикару, избыток чакры в его теле, множество фуин и мои кристаллы, разрушение души, очень неблагоприятно повлияли на его тело, плоть просто сгорела, кости стали пористыми и разваливалась от прикосновения, остались нетронутыми только волосы, но и те поседели. С помощью клона я похоронил его на этом поле битвы, возле уцелевшего дерева, на котором написал, только как его звали, без названия клана. Клон передал мне свитки с телами пойманных шиноби, и что мне с ними делать. Я их хранил как вместилище для души или обменной валюты, а теперь их ценность для меня упала. Но вот, к примеру, с Кокузу проще, я его вручу Джирае, он получит информацию про Акацки и не полезет к ним в дом и останется цел. Хранить во внутреннем кармане я уже устал, чувствую себя маньяком. Наверное, лучше будет отдать их Цунаде, тем самым сделаю себе плюсик в ее глазах, а может и раскручу на бонус. Да и репутация деревни поднимется, многие нукинины побоятся связываться с Канахой, так и поступлю. Спустя еще полчаса, на поле влетел взъерошенный как черт крестный. Тут мы уже смогли подчистить поле боя, убирая последствия. Воин в конечном счете остался всего с 10% чакры, и часть накопителей пришли в негодность. Но самый главный кристалл был цел, и это радовало. У меня уйдет на восстановление его силы максимум неделя, а не месяц как с новым. Джирая был готов к бою, но просканировав территорию, он расслабился и подошел ко мне, но не снижал бдительность. Что произошло? Я почувствовал просто море чакры. Город Васаби в панике, решили, что началась война. Да заглянул тут старый знакомый, и себе под нос, уже точно одноглазый ублюдок. Привел с собой приятную компанию в лице клуб любящих, носит черные плащи с рисунком облаков. Принес неприятные новости, за которые я немного взбесился и немного их поубивал. Потом случилась неприятность, которая меня еще сильнее расстроила. Не день, а говно. А теперь, чтобы было понятно для меня, и без твоих вечных загадок, я бежал как угорелый не ради размытых пояснений. Приперся Данза, с собой привел 3 акацки. Новости из деревни рассказал, что старика 3-го он уработал. Я не мог этого так оставить. Вызвав свиток, я его кинул в руки крестному. Одного с косой я убил, он из тех фанатиков, которые поклоняются Джашину. Джирая поморщился, еще помнит зловонный запах. В свитке Нукинин Кокузу, которого удалось взять живым, как раз тебе подарок. 3-й странный акацки, который не вмешивался, смог скрыться, поняв, что со мной не так просто справиться. Сам Данзе решил на мне проверить навороченный Мангека Шаринган, который был вживлен за место правого глаза, но его затея провалилась, на меня мало эффективны такие атаки. Но он этого не знал и поплатился за это, лишившись правого глаза и правой руки, в которую было имплантировано много простых шаринганов, но мне пришлось отвлечься, он воспользовался этим и скрылся с помощью призыва. «Тебя такой ответ устроит?» Он кинул мне свиток обратно. Джирая нанес удар по дереву, которое переломилось и отбросило в сторону. «Старик, как же так?» Он еще проделал то же самое и с другими деревьями. «Все, я спокоен, спокоен», стал говорить крестный, чтобы я прекратил его удерживать. Руки у него были уже в крови. «Если бы мы вернулись раньше, все могло быть по-другому?» Сам у себя стал спрашивать. «Ничего бы не было по-другому. Как я понял, третий хотел решить все дела до нашего прихода, и это его решение. Не нам его осуждать», сказал я на попытку Джирая возразить. «Но можно было поступить иначе». Не сдавался крестный. Данзе было не так просто убить. Он мог пользоваться глазами учих, чтобы обманывать смерть. Когда ты уже видишь поверженного противника, тот оказывается за твоей спиной невредимым и наносит смертельный удар. Уже много чего можно навыдумывать, но уже ничего нельзя сделать. Мы посидели, где-то 2 часа в молчании, каждый думал о своем, я не вмешивался своим поглощением. Проснулся Курама и тоже подошел. «Ну что, тебя отпустило?» Желание убить самым жестоким способом немного утихло, но помучить тебя я бы не отказался. Поморщившись, присел рядом и сказал Курама: «Чего сидим такие хмурые, живый то ладно, развей его, и так тошно, а еще он будет бухтить», попросил меня Джирая. «А я больше не могу, это не клон, а настоящий Курама, точнее Амару Узумаки во плоти». «Не понял», сбитый с толку сказал Санин, но до него стало что-то доходить. «Подожди, но как это возможно, я же тебе не все рассказал», тут заглядывал Шинигами. «Это на него я отвлекся и упустил Данзе. Мы с ним договорились, что он за малую оплату освободит моих родителей, он выполнил свое обещание. Но не все так просто с воскрешением, как я себе думал, я хотел их воскресить». Джирая на меня посмотрел, как на психопата, наверное, такого же взгляда удостаивался Орочимару со своим лозунгом «Бессмертие, я иду к тебе». Но Шинигами объяснил, как я заблуждаюсь, но я смог помочь родителям. Отец, уходя, отдал мне то, что он запечатал в себе, а точнее половину Курамы, но к этому времени он уже полностью восстановился, и излишки стали пагубно на него влиять, точнее чуть не убили. Пришлось выпустить его на свободу, оставив у себя немного его силы. И, наверное, выпущенная неконтролируемая сила и привлекла твое внимание, чтобы его снова не прибрали к рукам, мы решились на эксперимент. Амару попытался возмутиться, но удар по ноге охладил его пыл. Теперь он из плоти и крови. Насчет простой плоти я сомневаюсь, не так просто в нем похимичили, а кровь у него реальная красная, только концентрированно красная, почти темная, а ему еще не нравится. Надо рассказать все Цунаде. Много новостей за один раз для него, вон не знает, за что хвататься. И зачем? Пусть все думают, что я еще джинчурики. Никто кроме нас не будет об этом знать. От Курамы веяло силой, как от очень сильного джоунина. Поработаем над его контролем, и он станет меньше фонить чакрой. Даже сейчас не чувствуется реальная его сила, а так все свалим, что он мой дальний родственник Узумаки. Да и легенда у нас уже продумана, будет торговым представителем от клана. Ты, что за меня все решаешь? Уже на дыбы встал Курама. Твое мнение последнее. Деньги ты любишь, и без твоего ответа скажу, ты их просто обожаешь. Жить тебе надо где-то, надо, и самый лучший вариант — это Коноха, ты там уже все знаешь. Да и опасность раскрыться будет меньше, Узумаки всегда были сильными. Да и от службы как шиноби я смогу тебя отмазать, как возрожденный клан я могу назначать защитников, которые могут не служить деревне, а только числиться как стратегический запас. И ты еще будешь возмущаться, может, я не так проворен в бою и не могу продумывать больше, чем на пару шагов вперед, но вот все, что касается денег и как отмазаться от неприятностей, я мастер. Это неправильно, не соглашался со мной крестный. Она должна знать, она Хокаге, обмани друзей и близких, чтобы обмануть врага. Эти строки были записаны в каждой книге по полевым операциям. Когда опасность минует нас, мы ей все расскажем, а пока давай просто молчать. Тот из Акацки, что смылся, был непрост, он хороший сенсор. Мы можем сказать, что лис пытался вырваться, но мне удалось его удержать. Пусть все думают, что я ослаб из-за боя сразу с 3 противниками. Кстати об этом, почему ты не выглядишь как после серьезной стычки? Кроме твоего отвратного настроения, попытался скаламбурить он, но как-то натянуто. Я тебе не говорил и жаб попросил не говорить, что освоил режим Санина, которым и воспользовался в этом бою. Мощная штука, намного лучше чакра покрова, но и требует сильного и выносливого тела. А особенно хорошо никто не знал об этом. И я немного мстительно улыбнулся, вспоминая быструю расправу над Акацки. Не устаешь ты меня удивлять. Посмотрел на меня с уважением. Раньше меня и отца его освоил, но будь осторожен, использование этого режима опасно для своего пользователя, потеряешь контроль над чакрой, окаменеешь. Предупредительно стал читать нотации. Да знаю, отмахнулся я от постоянных причитаний, мне их постоянно читает Фука с Акусшимой. После очередного эксперимента, наверное, нам стоит поторопиться вернуться в деревню, стоило бы, но ты не прошел последнее испытание, которое я устраиваю своим ученикам. Каким таким ученикам? Ты меня почти не учил. Кроме, может, как правильно совращать женщин и правильно пить, не пьянее. И мы совместно писали книги. Кстати, ты отправил на печать написанную книгу «Приди, приди, рай», за этим и бегал в город. Ну что ты за язва? Я тебе дал базу для обучения, и помогал советами, это немало. Ну да, советы были его дельными, хоть он зачастую ведет себя как ребенок, точнее, как я сам, но за меня часто беспокоится. Ладно, так что за испытание, бой со мной, я должен проверить, на что ты способен. И когда, не очень-то хочется биться прямо сейчас, у меня уже живот требует хавки. Когда ты восстановишься? Полюбопытствовал он. Давай сначала поедим, и не дожидаясь ответа стал распечатывать еду, в основном мясо. А после, пока у нас боевой настрой и проведем твое испытание, он молча кивнул, закидывая в рот свежий прожаренный кусок говядины. А у меня опять появилось время подумать, как вести бой, но остановился на честном бое один на один без своих экспериментов, да и отключенные глаза не дадут мне мухлевать. Кстати, про эксперименты, как-то я заскучал и решил проверить теорию о съехавшем с катушек теневом клоне. Был такой случай во время депрессии, создал одного, так тот покончил с собой, чтобы не топтать землю. В этот раз я создал разные вариации клонов, создавал их, используя усиливающее влияние псионики на себя. Первая партия была простые наблюдатели, вторая партия заряженные негативом, третья с жаждой крови, четвертые наоборот заряженные положительными чувствами, пятые и последние депрессивные, хотелось узнать их поведение. Первая партия разошлась по всей пещере для наблюдения, создав теневых клонов с негативом, я не увидел в них разницы с обычными, те молча стали расходиться по пещере, но они постоянно осматривались. Создав третьих, сразу понял свою ошибку, те стали разносить все подряд и нападать по причине отсутствия врагов на своих же, в том числе и на меня. Завязалась драка, пошли в ход техники, благо чакры вкачивал не больше 5000. Тогда себя и показали клоны с негативом, они целенаправленно пытались убить всех, а в особенности в этой каше искали меня. Вот так номер. В конечном счете я остался опять один, убив усиленным огнеметом всех клонов, не разбирая их принадлежность. Вторая попытка началась с создания клонов с положительными чувствами, он были умиротворенные, они сразу стали расходиться группками, разговаривая о том, какой прекрасный мир, а потом, вспомнив, создал опять наблюдателей, и третьими создал депрессивных, они, как и до этого, клоны разошлись группками, жалуясь на проклятый мир и на несправедливость, и постепенно депрессивные доконали положительных, сначала они пытались им помочь, объяснив, что все нормально, было даже интересно наблюдать, как один мой клон утешает другого. Депрессивные в конечном счете себя опять убили, а вот то, чего я не ожидал, так, что все положительные клоны ополчатся на меня и попытаются убить, и при этом их атаки были синхронные и мощные. А еще неприятность, они ожидали от меня огнемета, так что он был неэффективен. Покрывшись покровом и с помощью курам, я поубивал опять всех клонов, и зарекся создавать клонов отличных от простых. У меня и так, кроме себя любимого, много недоброжелателей.